Глава 14. Прививка от романтизма. Непрезентабельный внешний вид не мог избавить Ашанина от прогулки в город. «Это очень хорошо, дорогой мой, что у вас сегодня такое замечательное, асимметричное фиолетовое лицо», — заявил Белага, дружески похлопав его по плечу. «Там, куда мы отправляемся, оно более чем уместно». Петр хотел обидеться, но для начала все же поинтересовался. «А куда вы меня на этот раз тащите?» «В морг». «В морг?» «Да, в морг. Некоторые, правда, по старинке говорят мертвецкое, покойницкое, но мне лично больше нравится это новое французское словечко. Оно какое-то безотносительное, вам не кажется?» Петр вынужден был согласиться с собеседником, хотя раньше о таких мелочах не задумывался. «Ну, мертвецкое. Место, где хранят и расчленяют мертвяков. Нормальное русское слово». «В общем, туда мы и поедем», — подытожил Белага. «А вы, наверное, думали, что жандармы исключительно на светских раутах и в уютных гостиных время проводят?» «Глядя на вас, именно такие мысли и приходят в голову», — не стал врать поручик. Куратор довольно рассмеялся и пообещал. «Уверяю вас, Петр Алексеевич, что до начала вашего обучения на курсах вы кардинально поменяете свое мнение». «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! Ну-с, вы готовы? Тогда вперед, друг мой, нас ждет незабываемая экскурсия». Как выяснилось, немногим позже им пришлось посетить не один, а четыре городских морга в разных частях Петербурга. Для начала Белага приказал кучеру Павлухе доставить их к мертвецкому покою на Васильевском острове. Это заведение совершенно не соответствовало тому благопристойному, безотносительному названию, что так нравилось Платону Платоновичу. Приземистая, крохотная деревянная избушка скрывалась на заднем дворе двухэтажного барака, не то больницы для бедных, не то лепрозория. Чтобы достичь его, нужно было сойти с экипажа на разбитую кирпичную мостовую и по гате из деревянных досок, набросанных поверх топкой буро-черной грязи, добраться до покосившейся двери с черепом, намалеванным белой краской. Мертвая голова скалилась огромными лошадиными зубами и неприятно поражала наличием неуместных черненьких зрачков. Под странным рисунком чья-то неумелая, но сильная рука коряво нацарапала слово «жид». Петр осмотрелся по сторонам, недоверчиво и удивленно. Буквально в двух шагах отсюда кипели жизнью проспекты, звенели трамваи, веселые извозчики развозили нарядных пассажиров по ресторанам и в гость. А здесь грязь, разложение, тяжелый запах, нечистоты, ощущение злого отчаяния, подползающего, наваливающегося со всех сторон и добавляя черных красок в общую неприглядную картину. В глубокой яме у покосившегося забора две дворняги глодали огромную старую кость. Более инфернального зрелища поручик Ашанин в жизни не видел. Он прислушался к себе и понял, что идти в местный морг не хочет. «Вот, возьмите». Белага протянул Петру Алексеевичу небольшой флакончик. «Это на шатырь. Если станет дурно, понюхайте». «Ну что, вперед?» «А ведь придется идти». Платон Платонович ловко спрыгнул на мостовую, осмотрелся и решительно двинулся к избушке. Из грязных, никогда не мытых окон больницы на них таращились и показывали пальцем какие-то бледные привидения. Редкие прохожие на улице специально задерживали шаг, чтобы рассмотреть, кто это приехал сюда на приличном чистом экипаже. Два пьяных мастеровых, шагавших в обнимку, даже остановились и начали громко и бессвязно шептаться. «Ты глянь, ты глянь!» «Это ты, да!» А Шанину показалось, что они обсуждают его разбойничью распухшую физиономию, и он торопливо направился вслед за куратором по хлипким мосткам. А верный пес Симба наотрез отказался покидать коляску и делал вид, что не слышит призывного свиста хозяина. «Два дня без сахара», — пригрозил ему Белага, но даже это предупреждение не возымело действия. Бульдог совершенно по-человечески замотал лобастой головой. «Ну!» — прикрикнул Платон Платонович. Пес потоптался на месте, раздумывая, затем отрицательно гавкнул, забрызгав слюной спину кучера Павлухи. — Ладно, оставайся здесь, — смилостивился Белага. — Прикрывай нам тылы. Симба распахнул пасть, продемонстрировав внушительные, но порядком сточенные зубы, и не то рыгнул, не то вздохнул, наверное, выразил согласие. Миновав дверь с черепом, Ашанин вслед за куратором вошел в крохотный домик. «Как же здесь получилось разместить морг?» — подумал он удивленно. Но тут же сообразил, что это всего лишь надстройка, своеобразная приемная. Тусклого света, попадавшего внутрь через небольшое оконце, хватало, чтобы рассмотреть грубо оштукатуренные стены, несколько простых деревянных шкафов и конторку с раскрытыми грозбухами и наваленными в беспорядке письменными принадлежностями. У дальней стенки обнаружились аккуратно застеленная солдатская кровать, из-под свисающего до пола сине-полосатого одеяла выглядывала пара мягких домашних тапочек. Белага, поймав взгляд Петра, пояснил. «Местный патологоанатом — чудак, и с некоторых пор мизантроп. Живые ему неинтересны, поэтому он даже ночует здесь, поближе к работе. При всем том, господин Зиберман — настоящий профессионал и вообще душа человек. Кстати, судя по всему, нам придется спускаться к нему в секционную. Зрелище, доложу я вам, не для слабонервных. Сюда свозят неопознанные и бесхозные трупы со всех районов столиц». С этими словами Платон Платонович направился к открытому двустворчатому люку, зияющему справа от заваленной бумагами конторки, и решительно исчез в нем. «Ступайте осторожно, на лестнице нет освещения», — предупредил Белага откуда-то снизу. «А ведь придется идти», — вновь подумал Ашанин и, обреченно вздохнув, последовал за ним. Впервые увидев господина Зибермана, он поразился удивительному сходству его лица с намалеванным на двери морга карикатурным черепом. Такая же выдающаяся вперед мощная челюсть, крупные торчащие в кривь и в кость зубы и крохотные черные глазки под покатым блестящим лбом, плавно переходящим в шикарную, круглую, как луна, лысину. Он встретил их посреди выложенного белым кафелем холодного помещения, наполненного желтым светом нескольких керосиновых ламп и тошнотворной смесью запахов мертвой плоти, фекалий и медицинских препаратов. Одеждой чудаку и мизантропу служили плотный длинный балахон и клеенчатый фартук, замызганный чем-то отвратительным, напоминающим... Что именно напоминали эти буро-коричневые разводы, Петр домысливать не стал. В правой руке врач держал блестящую ложечку на ненормально длинной ручке. — А вот и вы, Платон Платоныч, и снова живой! — воскликнул он, выпустив изо рта клуб пара и отсалютовал своим странным столовым прибором, словно шпагой. Голос господин Зиберман имел глухой и натреснутый, как будто пользовался им нечасто. Петру показалось, что в нем проскользнули нотки плохо скрываемого разочарования. «Да, как видите, все еще живой», — согласился старший чиновник для особых поручений. «А вы все режете?» «И режу, и шью, и пилой работать мастак. Кстати, а кто этот бледный юноша, которого вы привели с собой?» «Не обращайте внимания, это мой безмолвный, но любознательный спутник, он нам не помешает». «Санчо Панс!» — обрадовался врач. «Оруженосец! Ну-ну!» Бледная нездоровая кожа и темные набрякшие веки свидетельствовали о том, что Зиберман редко принимает солнечные ванны и явно не досыпает. Причина стала понятна, когда глаза Петра привыкли к неяркому освещению, и он смог разглядеть секционную в подробностях. Она оказалась не такой большой, как он предположил вначале. Все пространство вдоль стен занимали железные, составленные в стык столы. На них десяток обнаженных тел. В большинстве своем покойники казались вполне обычными, но некоторые выглядели ужасающе. Тут имелся и раздутый, словно наполненный изнутри воздухом сиреневый утопленник, и две жертвы пожара, скрюченные и частично обгоревшие, источающие запах паленой свиной шкуры. Их предусмотрительно разместили прямо под широким раструбом вентиляционной вытяжки, иначе находиться в помещении стало бы просто невозможно. Но больше всего Петра Алексеевича поразил вид седенькой старушки с жуткой вмятиной на лбу. Она лежала на отдельно стоящем хирургическом столе и счастливо улыбалась ему мертвыми синими губами. Серое, обтянутое морщинистой кожей тело было аккуратно разрезано от шеи до паха, и края V-образной раны провалились внутрь, как будто стремясь заполнить образовавшееся полое пространство. Левая рука, напоминающая птичью лапку, беспомощно и жалко свешивалась вниз. Она будто пыталась дотянуться до стоящего на полу жестяного таза, в котором жирно блестела какая-то спутанная, бесформенная масса, издающая острое, омерзительное зловоние. В отдельной стеклянной банке находилось сердце, совсем не такое, каким его рисуют художники на обложках любовных романов. Поручик с трудом оторвал взгляд от этой картины и почувствовал непреодолимое желание оказаться подальше отсюда. «Многовато за сегодня, да, Моисей Исаакович?» — небрежно поинтересовался Белага. «Угу. С полночи все несут и несут, как конвейер. Вот буквально перед вашим посещением двоих доставили. Не поверите, Платон Платоныч, в специальных мешках. Цивилизуемся потихоньку. Так что работы через край». «Мы много времени не отнимем», — заверил его Белага. «Пару вопросов, и вы вернетесь к вашим жмурикам». «Пациентам», — тут же поправил патологоанатом. «Пусть будут пациентами, коли вам так приятнее», — покладисто согласился Белага. «Так-то лучше», — проворчал Зиберман. «Нас и их разделяют всего несколько часов жизни. Что за дискриминация, право? Как умрет человек, так сразу превращается в жмурика. Неприлично даже». «Что поделаешь, издержки полицейской службы». «Вот только не нужно мне говорить про профессиональные деформации. Мы, врачи, тогда вообще должны быть на людей непохожими. Эдакое сборище упырей и маньяков». Если Белага и имел свое мнение по этому поводу, то промолчал, загадочно улыбаясь, а врач, поворчав немного, сменил гнев на милость. «Ну ладно. Чем могу служить, господа?» «Ну, вот какое дело, Моисей Исаакович», — сразу же перешел в наступление Белага. «Нас интересуют безногие покойники. Причем не все подряд, а только те, что поступали к вам без правой ступни. Были такие?» «Дайте подумать», — произнес врач и тут же ответил. «Нет, не было таких случаев. Разных пациентов привозили, и безногих среди них тоже хватало, но вот чтобы именно без правой ступни, этих не встречал. Что-нибудь еще?» Он в нетерпении уставился на посетителей, похлопывая ложечкой по затянутой в резиновую перчатку руке. Звук получался противный и липкий, у Петра нехорошо заныло под ложечкой. В этот момент на лестнице, ведущей в секционную, послышались тяжелые спотыкающиеся шаги, сдавленная ругань, и в помещение ввалились два субъекта с носилками. «О!» — сказал первый. «Людно сегодня здесь. Моисей Исаакович, мы пришли». «Вижу», — неприязненно буркнул врач. «Пообедали? Хорошо. А теперь вот этого и вон того можете отнести на ледник. Я с ними закончил». «Ясно». «И, кстати, вечером, чтобы дверь мне закрасили, опять какой-то гаденыш похабщину нарисовал». «Ясно». Пока санитары, кряхтя и матерясь, пытались разместить на узких носилках сразу два определенных к выносу тела, Белага поспешил распрощаться с неприветливым патологоанатомом. «Не будем вам мешать, Моисей Исаакович. Всего хорошего». «Надеюсь, в следующий раз увидеть вас мертвым», — ответил тот. Вероятно, это была его обычная прощальная шутка. «Увы, я указал в завещании кремацию как единственный способ моего упокоения. Сразу в печку. Эту поправку я внес туда после знакомства с вами, милейший Моисей Исаакович. Грустите и стенайте в своем подземелье, а мы отправляемся наверх, к свету и теплу». Белага жестом показал своему порядком продрогшему спутнику, что визит закончен. Врач Зиберман, тут же утратив к гостям интерес, повернулся к ближайшему столу, что-то напивая себе под нос. Прислушавшись, Петр с удивлением узнал державный гимн. «Боже, царя храни!» Длинная темная лестница показалась ему в два раза короче, чем полчаса назад. Когда поручик наконец-то увидел тусклое петербургское солнце, он понял, что быть живым — хорошо. Они вернулись к своему экипажу, где пес Симба, ренегат и трус, встретил их радостным лаем. — Стыдись, король саванны, — сказал ему Белага и приказал кучеру. — Павлуха, поехали отсюда. Один вопрос так и вертелся на языке у Ашанина. Он давно уже заметил, что Платон Платонович чужд излишней чопорности и ведет себя совершенно не так, как в его представлении должен держаться с окружающими чиновник такого ранга. И теперь представился удачный случай узнать, что думает по этому поводу сам куратор. Они как раз выехали на Николаевскую набережную и двигались вдоль Большой Невы. Свежий речной воздух после наполненной запахом смерти атмосферы секционной комнаты казался по-настоящему вкусным. Петр спросил, «А почему этот Зиберман так свободен с вами? Вас это не коробит? Не задевает самолюбие?» Белага ответил не сразу. Он долгим взглядом посмотрел на противоположный берег, где дымились трубы новоадмиралтейской верфи, вполголоса произнес, «Понимаете, Петр Алексеевич, я, несомненно, мог бы указать ему на место. И так поступил бы с любым другим. Но я уверен, что Моисей Исаакович точно так же будет себя вести с кем угодно, хоть с государем-императором. Он настолько далекий сейчас от всяких ненужных искусственных условностей, что, наверное, по-настоящему свободен, в отличие от нас». Платон Платонович замолчал, и поручик посчитал тему исчерпанной, пообещав себе на досуге поразмыслить над словами куратора, но тот вдруг сказал, «Да, наверное, он и вправду свободен. Ему нечего терять. Мало кто из врачей захочет поменяться с ним местами. До приезда в столицу Моисей Исаакович был неплохим хирургом, а здесь, ввиду происхождения, выше мертвецкого подвала вряд ли поднимется. Жаль, а ведь каких-нибудь 5 лет назад Зиберман был совсем другим. Оббивал пороги врачебной комиссии, заискивал, умолял, взятки, трясущиеся ручонкой протягивал. Но чтобы устроиться здесь по хирургической линии, еврей должен быть не просто хорошим, а гениальным доктором. Хороших и среди славян хватает. Мне, например, плевать, кто мне руку пришьет в случае чего, православный или адепт Торы. А большинство обывателей думают по-другому. А вы что скажете, Петр Алексеевич? Считаете ли возможным доверить спасение тела ортодоксальному иудею, полагающему, что Иисус никакой не сын Божий и даже не пророк, а обычный самозванец и преступник? Ну, протянул Петр, огорошенный неожиданным вопросом, и в очередной раз поразился тому, как умело Белага выводил его на скользкие темы. Никогда не остается в долгу. Не отвечайте, просто обдумайте без спешки. Только со священниками по этому поводу не общайтесь, не надо. Сказал и вновь откинулся на теплую кожаную спинку сиденья, оставив смущенного спутника раздумывать над последними словами. «А чего вы не спрашиваете, Петр Алексеевич, куда мы теперь едем?» Вдруг поинтересовался он. «Или я зря вас отрекомендовал как любознательного молодого человека?» «И куда теперь едем?» — покладисто отозвался Петр. «Полагаю, что в другую анатомичку». «Совершенно верно, мой друг. Раз предыдущее попадание пришлось в молоко, теперь придется объехать все прозекторские при клинических больницах. А потом, если и там не обнаружим искомого, посетим иные медицинские и научные учреждения нашей прекрасной столицы. В общем, побываем везде, где работают с трупами». «Эй, Павлуха! Двигай на Литейный проспект городской лечебницы». Мариинская больница — крупнейшее лечебное заведение, известное далеко за пределами Петербурга, произвела на Петра Алексеевича положительное впечатление. Помпезное здание в стиле русской ампир с колоннами и богато украшенным фасадом приятно радовало глаз. На площадке у парадного подъезда хмурился придавленный бременем забот бронзовый принц Ольденбургский. Даже после своей смерти председатель попечительского совета не собирался оставлять лечебницу без внимания. У подножия памятника возлежали красивые, но порядком запыленные венки, свиты из еловых лап и бумажных цветов. Главный врач больницы, профессор Млечин, седобородый и отчего-то сильно разгневанный, встретил их в своем кабинете. Ему как раз подали чай, и он, беседуя с Белага, бросал в фарфоровую чашку один кусочек колотого сахара за другим. Поручик Ашанин присел на низкую кожаную кушетку под портретом незнакомого господина в квадратной шапке и постарался стать незаметным. «Имейте в виду, господин жандарм», — взволнованно говорил, почти кричал главврач, — «что я не позволю бросать тень и пускать слухи. Да-с, заявляю вам это открыто. Я уже уволил этого негодяя. Его здесь нет. Нет его здесь. Вам понятно?» Такое заявление Млечин сделал после высказанной Платоном Платоновичем невинной просьбы предоставить ему для беседы старшего прозектора больничного морга. Если куратор и удивился, то в своей обычной манере не показал этого. Он с удовольствием прихлебывал чай из точно такой же, как у хозяина кабинета, великанской чашки и ждал. — Кто? Кто вам проболтался? — напирал профессор. — Может, уже и до прессы дошло, а? Какой позор! Вовремя остановив руку до того, как очередной кусочек сахара нырнул в образовавшийся черный сироп, Млечин раздраженно бросил его обратно в вазочку и проворчал. — Прошу меня простить, господа. Все это так неожиданно. Навалилось что-то все сразу, простить. Млечин с отвращением отряхнул ладони и зачем-то подул на них. После этого он, как будто исчерпав весь запас энергии и злости, сложил руки на груди и скорбно воззрился на посетителей. — Благодарю за чай, Андрей Прокопьевич, — поблагодарил Белага и очень осторожно, беззвучно поставил опустевшую чашку на блюдечко, словно боясь лишними звуками спровоцировать новый взрыв со стороны нервного профессора. — А теперь, может быть, вы объясните мне и моему молодому коллеге, в чем, собственно, дело? — А вы не в курсе? — Нет. — Хм. — Но вы пришли сразу, как, впрочем. Ладно, неважно. Оказалось, что не далее, как сегодня утром, профессор Млечин в этом самом кабинете едва не убил старшего прозектора своей же больницы. — Вот из этого вот револьвера! — он предъявил нечто кургузое и антикварное. — Чуть не шлепнул мерзавца. Да, патрон, слава богу, в барабане не оказалось. Повезло ему, скотине. Слышать такое от интеллигентного старого доктора, чье призвание заключалось в спасении человеческих жизней, было по меньшей мере необычно. Петр терялся в догадках, а Платон Платоныч вдруг спросил. — Неужели этот, не будем называть имени, наконец-то попался? — Так вы знали о его мерзостях? — А вы? Профессор нервно ухватил себя за бороду и поник, внезапно постарев на несколько лет. Даже белоснежный халат на его плечах вдруг обвис жалкими складками. — Напомните мне еще раз, как вас зовут, милостивый государь. — Платон Платоныч Белага. Млечин нервно моргнул и вновь вцепился в бороду. «Да — Да-да, как же, Белага, мне про вас говорили, вам можно доверять. И после этого он рассказал такое, что Петр с большим трудом удержался, чтобы не достать флакончик на шатыря, пригревшийся в кармане брюк. Ему так и не удалось услышать имени бывшего старшего прозектора, который долгое время считался чуть ли не образцовым работником больницы. Никогда не жаловался на сверхурочную работу, всегда оставался на ночные смены и с удовольствием лично обмывал трупы, подменяя санитаров. Особенно уважительно он обращался с молодыми красивыми покойницами. «Нет, он не совершал с ними сексуальных действий», — пояснил профессор. «Все гораздо хуже. Он выгрызал им половые органы. Есть такое очень редкое извращение — половой каннибализм». «И где он сейчас?» «Им занялся мой коллега, профессор Бехтерев». Выдающийся русский ученый-практик основал в 1907 году психоневрологический институт. «Только что телефонировал. Благодарил за столь редкую возможность покопаться в мозгах. Говорит, ценный экземпляр оформили как добровольное обращение за психиатрической помощью. Обычно таких даже до суда не доводят. Их надзиратели в камерах душат потихоньку. Этому повезло. Может, долго пожить. Хотя вряд ли теперь его выпустят на волю. Ни одна комиссия вменяемым не признает. Да. Белага мрачно взглянул на профессора, хотел что-то добавить, но сдержался. Позже он объяснил Ашанину, что некоторые служители моргов не совсем нормальные люди. А уж признаки, описанные профессором, задержки на работе, стремление остаться наедине с трупами и другие им подобные, не возникают вдруг на пустом месте. Главврач определенно догадывался о том, что старший прозектор страдает глубоким психическим расстройством. Он не предпринимал никаких шагов, пока не грянуло. Видимо, среди персонала поползли ненужные разговоры. Такие вещи, как «не утаивай», а краешек все равно норовит вылезти наружу. Кто-то что-то видел, кто-то о чем-то догадывался, или анонимку под дверь подсунули, а в ней угрозы и шантажные требования. Интересно, Млечин заплатил в итоге за чужое молчание? Или, как вариант, жена этого маньяка к этому профессору прорвалась и что-то такое рассказала? Какая теперь разница? Так что теплая, обитая матрасами камера, где никогда не гаснет свет, это не самое плохое место для сокрытия позорной тайны. Вот так-то, мой друг, поделился своими соображениями куратор, но Петр так и не смог с ним согласиться. Они даже поспорили, непримиримо и яростно, но все равно никакие доводы не смогли поколебать его убеждение, что подобных чудовищ следует вытаскивать на всеобщее обозрение, чтобы общество знало про них и могло принять соответствующие охранительные меры. Этот спор произошел между ними месяц спустя и оставил после себя горькое послевкусие у обоих. А в тот день, когда главврач и чиновник охранки говорили о непостижимо жутких вещах обычными словами и, не особенно меняясь в лице, поручик будто окаменел. Во рту горечь, в голове звенящая пустота, а в сердце черная, переполняющая все мыслимые пределы ярость. Он сидел на своей кушетке и чувствовал, как к горлу подступает бурлящий яд. Слава богу, что ни одна женщина из числа моих знакомых и родственников никогда не попадала и не попадет в мертвецкую этой ужасной больницы, — думал он. А в других больницах такое разве не может произойти? О, дьявол! Воображение взбунтовалось, отказываясь следовать за ходом мысли. Петр чувствовал, что его сейчас тошнит. Встать и быстро уйти, без объяснений, немедля. Но больше всего ему хотелось вскочить и заорать на этого представительного профессора, одетого в белый хрустящий от крахмала халат, так чудесно гармонирующий с седой бородкой, заорать что-нибудь оскорбительное, заставить вжаться в глубокое кожаное кресло, а еще лучше взять его за лацканы и долго-долго трясти. В общем, хотелось сделать что-нибудь все равно, что лишь бы заглушить свой страх и отвращение, а не сидеть, словно бездушная статуя. «Ты все еще хочешь работать в охранке?» — думал он, и с ужасом понимал, что теперь ему придется по долгу службы пропускать через себя чужое горе, страх, злоба, отчаяние, ненависть, и прикасаться к отвратительной блевотине человеческих душ, отягощенных многими пороками и болезнями. «Делать работу жандарма способны только те, к кому не может прилипнуть грязь», — вспомнились вдруг Петру странные слова ротмистра Ивлева. Видно, были у высокомерного жандарма основания для такого предостережения. Значит, он что-то смог рассмотреть в нем, чтобы понять, что лейб-гвардии поручик Ашанин слеплен не из того теста, не подходит для сыскной деятельности. «Спасибо, профессор, нам пора идти», будто издалека донеслись до него слова Белага. Оказалось, что он все это время обсуждал с Млечиным нечто отвлеченное. Настолько отвлеченное, что суть разговора прошла мимо ушей его молодого спутника. «Попрощайтесь с профессором, господин поручик». «Честь имею», — деревянным голосом произнес Петр и рванулся за куратором, уже выходившим сквозь белые двустворчатые двери кабинета главврача. На воздух», — категорично заявил Платон Платонович, увлекая его по широким светлым коридорам мимо улыбающихся симпатичных медсестер, ярких плакатов и кадушек с цветами. Ашанин был рад выполнить такой приказ. Бронзовый принц Ольденбургский у главного входа выглядел теперь еще более удрученным и недовольным. Когда пролетка покинула территорию Мариинской больницы и выехала на оживленный Литейный проспект, Петр попытался заговорить с куратором, но тот отмахнулся и вежливо попросил не мешать. И только оказавшись на звенящем, гудящем и, как всегда, людном Невском, куратор соизволил объясниться. «Еще немного, и я растерзал бы этого профессора в его же кабинете или наделал других непоправимых глупостей». «Уф. По вам не скажешь», — осторожно заметил Петр. «Хотите очередную жандармскую сентенцию? Ее вам преподнесут на курсах, но, думаю, сейчас время для нее более подходящее. Хотите?» «Извольте». «Слушайте. Чтобы быть хорошим жандармом, нужно быть ответственным, честным, исполнительным, морально устойчивым и высоконравственным человеком, любить государя-императора и ходить в церковь. Сентенция завершена». Он сделал паузу и с нажимом спросил. «Вы с ней согласны?» «Да, наверное», — согласился Петр, не совсем понимая, куда клонит куратор. «А вот и нет», — жестко сказал Белага. «Все не так. Хороший сыскарь — это беспринципная, холодная и расчетливая зверюга в сверкающих доспехах. Единственное, что отличает жандарма от тех, с кем он борется, — это любовь к родине. Не к той, которая будет, а к той, которая есть. Все, что делает хороший жандарм, он делает ради безопасности государства. Он знает все о людях и их природе, не строит иллюзий и умеет сдерживать рвотные позывы, даже когда собеседник омерзителен до последней крайности. Все для пользы дела. Он скальпель, которым удаляют опухоль. Разве может инструмент испытывать ненужные эмоции?» «Позвольте с вами не согласиться», — горячо возразил Ашанин. «Но разве могут по службе возникнуть такие обстоятельства, когда мне придется переступить через человеческую натуру? Как можно мириться с мерзостью? Если человек преступник, так и меры к нему применять необходимо соответствующие, а не глазки строить». «А если не преступник? Или не пойманный еще преступник? А если только вообразите это, он по вашему поведению поймет, что вы его работаете?» «Например?» — не сдавался Ашанин. «Я вам расскажу случай из моей жизни». Белага помолчал, как будто подыскивая подходящее воспоминание. Затем, криво усмехнувшись, сказал: «Однажды, на заре сыскной карьеры, мне довелось наблюдать за одним высокопоставленным чиновником. Объект — гад и сволочь, каких мало. А я безусый идеалист. И вот однажды на приеме нас представляют друг другу. И он такой важный, с синей лентой через всю грудь и орденом Белого Орла на шее, заявляет, что да, дескать, знавал я вашего батюшку. И тянет для пожатия руку, а я знаю, что он этой самой рукой ублажал своего любовника в сортире 5 минут назад». «Ну и что?» «Как это что? Ухватил его за пальцы и долго тряс, заверяя в своем почтении и восхищении, а как иначе? Дать ему повод для подозрений и при этом выставить себя дурачком и в лучшем случае грубияном? Неужели вы думаете, Петр Алексеевич, что все пожимаемые вами руки идеально чистые? Уж кто, как не вы, должен знать, что это не так?» Петра словно окатили ледяной водой. Мысли спутались. Он знает, что я умею. «У вас тоже найдутся близкие знакомые, которые вам далеко не симпатичны», — продолжал Белага, словно ничего не заметив. «Более того, подав рапорт о переводе в отдельный корпус, вы и сами стали в ряды тех, с кем не всякий захочет иметь дело. Такова жизнь, друг мой. Все относительно. Кто-то ведь и нас считает уродами, недостойными жизни». «Революционеры?» «И они тоже. Ну, хватит. Что-то мы слишком долго говорим о ерунде. Давайте сменим тему». «Последний вопрос», — попросил Ашанин и, не дожидаясь согласия, спросил. «Профессор Млечин, по-моему, был уверен в том, что вам известно о прозекторе. Это так? Вы знали, что он чудовище?» Белага обернулся к нему и посмотрел в упор своими странными темными глазами, в глубине которых словно тлели угасающие угли. Выдержать такой взгляд было трудно. «Я мог бы соврать», — медленно проговорил Платон Платонович. «И мне бы это ничего не стоило, поверьте. Но сейчас говорю правду. До сегодняшнего дня я ни сном, ни духом про этого человека. Да, я и сейчас не знаю его фамилии. Господин Млечин, думая, что я обо всем осведомлен, ее не называл. Видимо, из-за вас. Хотя такая предосторожность в свете всего им сказанного кажется как минимум детской. Удовлетворены?» Некоторое время каждый думал о своем. Петр уже отметил одну интересную особенность своего куратора. В его присутствии очень комфортно молчать. Это казалось нормальным, словно они знакомы не две недели, а очень-очень давно и по-настоящему дружны. Не нужно было постоянно поддерживать натужную беседу, выдумывать новые темы и судорожно подыскивать ответы, создавать умные оригинальные словесные построения в попытке произвести впечатление. Молчание пугает только тогда, когда ты не доверяешь собеседнику или боишься, — подумал Петр. Боишься, что исчезнет ниточка, прервется связь, наступит одиночество. Он бездумно разглядывал проплывающие мимо дома экипажи, стараясь отгородиться от пережитого недавно. Белага вновь первым нарушил молчание именно тогда, когда Ашанин оказался к этому готов. «Признаюсь, Петр Алексеевич, что вы держались сегодня великолепно. Браво!» «Что, извините? Я не расслышал». «Не берите в голову, друг мой. Кстати, а почему вы не интересуетесь целью наших поисков? Вы вообще, как я погляжу, нелюбопытные. Или камушек за пазухой греете и всякие гадости про меня думаете?» Куратор взял непринужденный тон беседы, но поручик не мог вот так сразу его принять и перестроиться. Он нехотя ответил. «Цель ясна. Нам нужен безногий труп. Морг, Зиберман, Млечин, каннибал-прозектор, смрад мертвых тел». Молнией пронеслась перед его внутренним взором череда образов. Ашанин с трудом сглотнул вязкую слюну. «Угу», — согласился Белага. «А зачем?» «Нет, не так. Для чего или почему?» «А кто же вас знает? Захотите, сами скажете». «Хм, а вдруг не скажу? Неужели вам не интересно?» «Нет». «Ну что же, тогда мы едем обедать. Павлуха, отвези нас, голубчик, в Вену. Тут близко, да ты и сам знаешь». Безгласый кучер согласно кивнул, и вскоре пролетка свернула с Невского проспекта на Малую Морскую. «Какого черта обедать? Да мне сейчас кусок в горло не полезет», — с отвращением думал поручик, невольно принюхиваясь к себе. Слава богу, что из одежды вроде бы выветрился въедливый запах подвала господина Зибермана. Или Петр просто претерпелся к нему? «Проклятое зазеркалье», —